731 гуру. Может ли воин, поставленный на башне дозорной, охраняющий город, забыть о дозоре и погрузиться в свои, пусть даже очень возвышенные, переживания, оставив башню незащищенной? Нет, это недопустимо. Незамеченным может враг подойти, и первый же вражеский удар обрушится на нерадивого воина, забывшего о своем долге. Но можно ли и возвышаться духом, и крепко стоять на дозоре? Можно, если огненное сознание позволяет. Значит, дозорное сознание должно быть так напряжено, чтобы врагу не протесниться или не приблизиться незамеченным. Потому при общении, при подъемах и восхищениях духа, при устремлении к учителю или посланникам его, следует пламенно помнить завет: пусть не дремлет копье над драконом, и ни на миг не ослаблять дозора, будучи в каждое мгновение готовым усмотреть приближение темных и защититься, и не промедлить мечом. Вначале это может показаться трудным и отвлекающим от главного, но это неверно. Хуже гораздо, когда опущено копье, и меч вложен в ножны, а темные, воспользовавшись моментом, наносят удар и нарушают не только общение, но и выводят из равновесия. Ущерб получается двойной и даже тройной, если из-за утраты боевой готовности и зоркой защиты страдают близкие.